Глава 31. Она поникла головою, потом встрепенулась и снова заговорила. «Слушайте, может быть, ужасно, что мне так тяжелы люди, но ведь я начала ненависть свою не с них, а с себя самой. Я возненавидела себя уже пред убийством, потому что пошла на сделку с Ревизановым, все равно, что стала продажной женщиной. Возненавидела еще больше после убийства, потому стала подлою, струсила, не решилась понести за свой грех заслуженную кару, личным благополучием заплатить за свое искупление. Под этим двойным упреком я невыносимо страдала. Бывали минуты, когда мои нравственные терзания, казалось мне, превышали меру заслуженного возмездия, и мне становилось жаль себя, и моя ненависть к себе незаметно переходила на других. Первым ее предметом, вы знаете почему, оказался Синев. Мало-помалу я стала также враждебно относиться почти ко всем. Помимо моей все возраставшей подозрительности, мне сделалось уже недостаточным мое семейное счастье. Лишь во имя его я совершила грех и приняла на себя казнь. Раз оно — вся награда моих страданий, оно должно быть полной наградой. Каждый недочет в семейных отношениях, которого прежде я и не заметила бы, теперь ножом вонзается в мое сердце. Если муж приходит домой не в духе, дети менее ласковы, чем обыкновенно, моя болезненная чувствительность подсказывает мне в таких случаях крайне тонкие, иной раз, может быть, и небывалые оттенки. Меня осаждают беспокойные мысли. Что же это? Как все скучно, грязно, неблагодарно. И такую-то я должна принимать жизнь, и это-то я предпочла всеискупляющей смерти, нечего сказать, стоило. Сперва я сдерживалась, потом стала высказываться. Но я не смею выяснить вслух общую причину моего раздражения. Поводы же, конечно, всегда пустяковые. Какие подскажет хозяйство, неудачная отметка в бальнике Мити или дочерей? Гнев по домашним поводам всегда гнев из-за придирок. Я вам скажу, неделю тому назад я сделала дома сцену, самую резкую из всех, какие были. Началось по ничтожному случаю. Митя без спросу налил себе стакан вина за ужином и довольно резко ответил мне. Когда я ему заметила это, что он уже, видите ли, не маленький. Синев у нас ужинал, стал заступаться за Митю. Я вспыхнула. Чего я не наговорила, чего не накричала? Ужас! Отвратительно! Она закрыла лицо руками. Ну да что уж. Горькие слова, сказанные мною Синеву, мужу и детям, до сих пор в моей памяти. Обыкновенно после каждой вспышки мною овладевал стыд за свое поведение. В этот же раз нет, озлобление не улеглось. С ним легла я в постель, с ним проснулась на другой день, с ним, как с тяжелым камнем на сердце, прожила целую неделю. Сегодня вечером Синев рассматривал от нечего делать альбом с нашими семейными фотографиями. «Славная это ваша группа с детками», — заметил он. Я взглянула, сказала «да». И вдруг, в то самое время, Аркадий Николаевич, в то самое время, как я с материнской нежностью в глазах, с ласковой улыбкой на губах, любящую мамашу на показ, произнесла это «да». В то время, как в соседней комнате раздавались смех и говор детей, которые улыбались мне с портрета, в душе моей вихрем пронеслась мысль. Они счастливы, неблагодарные, они болтают, смеются, они чужие мукам моей совести, а за них-то я и осудила себя на муки, для них и живу хуже, чем в каторге, неблагодарные, будь они прокляты. И вслед за этим позорным проклятием моим у меня оборвалось сердце. Я поняла, что для меня все кончено, что я изжила свою жизнь. Раз я узнала ненависть даже к детям, к ним, которые недавно были мне неизмеримо дороже самой себя, незачем и бременить собою землю. Надо уйти с нее, а умирать не хочется, Аркадий Николаевич. Жизнь, хоть жизнь раздавленного человека, все же лучше могильного мрака. О, как темно там, холодно, страшно, полно неизвестности. Она умолкла. Потом пристально с вызовом взглянула на Сердецкого. «Теперь вы знаете все. Судите меня, кляните». «Полно вам, Людмила Александровна», — грустно отозвался Сердецкий. «Где мне судить? За что клясть? Дело ваше ужасно, но судьёй вашим я быть не могу. Я вас слишком давно и слишком крепко люблю. Жалеть да молчать — вот что мне осталось. А мне?» Он молчал, безнадежно разводя руками. «Да не умирать же мне! Не умирать же в самом деле!» Раздирающим криком вырвалось у нее. Он молчал. Верховская с горечью отвернулась от него. «Я пришла к вам, к другу, сердцеведу, писателю, потому что сама не знаю, что мне с собою делать. Я на вас надеялась, что вы мне подскажете, а вы...» Она гневно закусила губу. «Молитесь», — глухо сказал Сердецкий. Людмила Александровна отчаянно мотнула головою. «Ах, молилась я. Еще страшнее стало. Не убей, забыли вы, Аркадий Николаевич?» Она опустила вуаль, потом опять ее подняла и подошла к Сердецкому. «Больше вы ничего мне не скажете?» «Ах, Людмила, послушайте, глаза ее чудно блистали. Пускай я буду гадкая, ужасная, но ведь имела я, имела право убить его, ведь...» Аркадий Николаевич прямо взглянул ей в глаза и твердо ответил: «Да, имели». Она... как под внезапную волною счастья пошатнулась, выпрямилась, согнулась, выпрямилась, вертела пред собой беспорядочными руками, красное лицом, сверкающее восторгом нечаянной радости. «А, благодарю вас! Благодарю!» Сердецкий шептал. «Одним вы виноваты предо мною, зачем молчали? Об одном жалею, что вы это сделали, а не я за вас». Она приблизилась к нему, грустная, робкая, нежная, стыдливая. «Я, может быть, противна вам, а? Не перебивайте, я понимаю это не от вас зависит, это инстинктивно бывает, ведь кровь на мне. Но вы не презираете меня, нет? Не правда ли?» Он просто ответил: «Я вас люблю, как любил всю жизнь». Людмила Александровна печально усмехнулась. «Да, всю жизнь. А знаете ли, ведь и я вас любила когда-то, да. О, глупая, глупая. Может быть, если бы... А, что толковать? Снявши голову, по волосам не плачут». Она взяла Сердецкого за голову и поцеловала его в губы. «Это в первый и последний раз между нами, голубчик», — сказала она, и, смеясь и плача, — «прощайте. Это вам от покойницы, и больше меня не любите, не стою». Встревоженный Сердецкий бросился вслед за Людмилой Александровной. «Что вы хотите сделать с собою?» — она остановилась. «Не бойтесь за меня. Говорят вам, я не хочу умирать, боюсь. Я буду цепляться за жизнь, пока можно. А какими средствами? Не все ли равно? Не все ли равно?